Центр трансформации. Для меня большая честь быть с вами сегодня утром. Кто не любит ваших пасторов? Пастор Андрей и Лана, давайте. Они настоящие, они особенные. И мы с Шоном всегда говорим, что когда Бог дает вам такое руководство, это не потому, что Он хочет, чтобы у вас была хорошая церковь и хорошее служение. Это значит, что Он хочет сделать что-то радикальное в этом регионе. Он хочет сделать что-то прекрасное и принести возрождение в этот регион, потому что у этой пары есть апостольский мандат на то, чтобы по-настоящему созидать и преображать этот регион. И я не могу придумать лучшего региона, чем Тихоокеанский Северо-Запад, где Бог хочет совершить невероятное преображение. Давайте аминь, верно. Я родилась и выросла в Орегоне, а потом училась в Сиэтле в Тихоокеанском университете. Я прожила 30 лет на Тихоокеанском Северо-Западе. Так что, когда я говорю, что это мой дом, когда я возвращаюсь на Тихоокеанский Северо-Запад, я чувствую, что это мои люди. Я считаю вас всех своими людьми. Так что я просто люблю возвращаться и видеть, что Бог делает в этом регионе, и видеть здесь Марка и Терезу Гроуд. Мне нравится, что вы приехали. Это наши друзья. Мы знаем их много лет. Я даже не знала, что они придут сегодня утром. Так что это просто здорово, когда на Тихоокеанском Северо-Западе появляются друзья из прошлой жизни, и это такая радость и подарок, что вы все здесь сегодня утром. А еще мой муж вчера вечером принес. Кто был здесь на этом бессерверном мероприятии? Если вы не были, я бы посоветовала вам посмотреть повтор, потому что я действительно верю, что вы снова почувствовали, что вас отметили для возрождения. Я просто почувствовала, что получила новое благословение и стала носителем возрождения. Когда он это сказал, для меня это было как конец служения, хотя он сказал гораздо больше. Но когда он сказал, что это пародия на покорный ответ дикому Богу, о, Боже! Я просто сидела и думала, Господи, пусть никогда не будет покорного ответа на дикость Твоего Евангелия и на то, кто Ты есть. Я никогда не хочу жить обычной жизнью ради Иисуса. Я хочу жить необычно. И я просто почувствовала, что вчера вечером нас пригласили снова стать необычными, потому что мир хочет сделать вас обычными, верно? Давай. Тихоокеанский Северо-Запад хочет сделать вас обычными. Нормальная культура хочет сделать вас обычными, но Бог призвал нас быть необычными, быть дикими в Его присутствии и действительно верить в то, что Он такой, каким себя называет. И то, что мы читаем в Писании, это не просто красивая история, которая нас вдохновляет, это настоящий прототип и приглашение жить по Евангелию каждый день нашей жизни. И я не знаю, как вы. Я просто хочу получить новое благословение для возрождения. И поэтому я была потрясена вчера вечером. А потом, конечно, то, что Кори принес вчера утром, просто я снова была готова молиться в духе. Я не знаю, как вы. Мне нужны были эти выходные. А вам? Верно? Нам нужны были эти выходные, потому что я действительно верю, что то, как мы заканчиваем, определяет то, как мы начинаем. Так что, когда мы завершаем 2025 год и готовимся к 2026 году, пусть это будет как новая форма, которая установится в вашем сердце. И вы не будете тем же человеком, который завершает 2025 год и переходит в 2026 год. Давайте будем новым народом, избранным народом, особенным народом, верно? Который войдет в 2026 год, отмеченный радикальным огнем возрождения в его присутствии. Аминь. Сегодня утром я хочу сказать вам, что, по моему мнению, Господь хочет высвободить это в этом доме. И это как бы дополняет то, что сказал Кори, что сказал мой муж, во что мы уже верим как церковь, за что вы боретесь, во что вы верите. И я надеюсь и молюсь, чтобы это дополнило то, что Бог будет продолжать делать, даже то, что мой муж будет делать сегодня вечером и что он принесет. Но я просто ожидаю, что Бог сделает в этом регионе. И я уже много лет чувствую, что мы видели, особенно в 90-е годы, что на Северо-Западе открылись источники возрождения. Но в последнее время было немного засушливо. Но это не значит, что нет источников возрождения. Я верю, что есть такие люди, как вы, и есть дома, которые борются и никогда не останавливаются. Но я верю, что в 2026 году произойдет кульминация того, что вот-вот откроется, и я верю, что Господь говорит, что молитвы моих святых открывают источники возрождения на Тихоокеанском северо-западе. И то, что вы считали засушливой землей, только что было готово загореться, потому что иногда самые засушливые места загораются быстрее всего и распространяются быстрее всего. И я просто хочу сказать вам, что Бог действует среди вас. Аминь. И эта молодая женщина прямо здесь, в первом ряду. Вы пели вчера вечером, верно? Вы вели нас в поклонение. И я почувствовала, что Господь сказал, и мне нравится, что вы здесь, потому что никогда не знаешь, будет ли кто-то на одной службе, а потом на другой. Но я просто хочу, чтобы вы встали. Как вас зовут? Карина. Карина, просто отпустите это. И в этой позе нет ничего особенного, кроме того, что я верю, что пророчество приходит с даром небес. И когда мы пророчествуем публично, потому что в этом есть цель. И для тех из вас, кто впервые это слышит, это просто дар Духа, о котором говорится в послании к Коринфянам. И я просто верю, что цель не только личного, но и публичного пророчества в том, чтобы напомнить кому-то, кто он есть, и дать сообществу понять, кем его видит Бог. И если они когда-нибудь забудут, у нас есть привилегия напомнить им, кто они и что они несут. И поэтому публичное пророчество не только укрепляет веру сообщества, но и показывает, с кем мы живем. Потому что иногда мы настолько привыкаем к чьему-то помазанию и тому, что в нем есть, что иногда можем забыть. И, возможно, не то чтобы вы сделали это с Кариной, но давайте просто возьмем ее в качестве примера, чтобы мы могли привыкнуть к помазанию в ее жизни. И я хочу, чтобы вы знали, что у этой женщины Божьей есть помазание, которое прогонит тьму из этого региона. И я просто чувствую, что Господь говорит, да, в тебе есть что-то сокровенное, но Господь говорит, что в твоем голосе действительно есть сила. И я услышала настойчивость. Я услышала бесстрашие в твоем голосе, когда ты начала поклоняться. И похоже, что ты лично преодолела трудности, которые дали тебе власть в духе. И что пыталось тебя остановить? Что пыталось сделать тебя такой неуверенной? Что пыталось заставить тебя не выделяться? Ты решила идти вперед и переступить через это. И Господь говорит, что из-за этого ты отказываешься быть остановленной врагом. Господь говорит, что я усилил твой голос. И я просто говорю вам, что Господь дает вам гимн, который вы должны написать. Это написано. Это песня, которую вы напишете. Это гимн, который будет звучать не только в этом доме, но и за его пределами. И я просто подумала, что Господь говорит, запишите это. Я знаю, это звучит смешно, но начните публиковать заявление Господа, потому что дело не только в социальных сетях, но и в том, чтобы использовать средства массовой информации, чтобы донести голос до поколения, которое не слышало радикальных заявлений. И Господь говорит, что в тебе есть что-то радикальное, и я просто разрушаю все ограничения, которые заставляют тебя сливаться с толпой. Я говорю тебе, дочь, я просто слышу, как Господь говорит, дочь, я знаю, что тебе удобнее сливаться с толпой, но ты никогда не будешь довольна, если будешь сливаться с толпой. Поэтому Господь вложил в тебя святое недовольство. И когда ты пытаешься быть скромной или немного приглушить свой голос, Господь говорит, нет, в тебе всегда был рев. Поэтому я не только подтверждаю этот рев, но и говорю, Иисус, усиль этот рев. Господь думает, что это слишком. Боже, пусть будет еще громче. Пусть это окажет еще большее влияние во имя Иисуса. И я разрушаю это проклятие поколений, которое хочет прийти в этот регион с надеждой. Я разрушаю безнадежность в ее семье. И я прямо сейчас заявляю, что надежда на его славу покоится и пребывает в тебе. Если он сказал это, он это сделает. Поэтому я прямо сейчас заявляю во имя Иисуса, что ты можешь быть тем, кем тебя призвал Иисус. Пока я пророчествовала над Корин, что-то в тебе изменилось. Да, почему я сомневаюсь в том, что Бог вложил в меня? Почему я пытаюсь быть скромной, когда Бог призвал меня быть львицей? И если это ты, я хочу, чтобы ты стояла здесь, потому что Он освобождает людей от мелочности и попыток ограничить их голос. Так что просто встань здесь. Просто быстро встань. Здесь еще несколько человек. Не беспокойся о тех, кто слева и справа от тебя. Они не могут тебя освободить. Только Иисус может тебя освободить. Так что просто встань. Здесь еще несколько человек. Я просто чувствую, что Господь говорит, просто встань. Вот оно. Спасибо, Иисус. Давай. Я просто чувствую, что здесь еще несколько человек. Я не буду задерживаться здесь надолго. Я не пытаюсь нагнетать обстановку. Я не пытаюсь манипулировать, но я просто хочу оставаться в духе свободы, потому что Господь говорит, что я высвобождаю новый голод, в котором тебе было бы комфортнее прятаться или чувствовать себя маленькой. Господь говорит, что я призвал тебя с ревом. Так что каждый, кто стоит здесь, просто поднимите руки, потому что это просто жест капитуляции. Это жест смирения. Я благодарю тебя, Боже, за новый крик твоего духа и твоего присутствия, который мы услышали вчера вечером, когда мы были отмечены для пробуждения. Боже, ты зажигаешь новый голос в каждом человеке, который стоит здесь. Иисус, я благодарю тебя. Ты разрушаешь мелочность. Ты разрушаешь желание сливаться с толпой и не выделяться. Я заявляю, что ты освобождаешь всех от цепей ада, и в этом зале во имя Иисуса высвобождается свобода для умов и систем убеждений. Я заявляю, что Бог дает нам новую уверенность не в том, кто мы есть, а в том, кто в нас. В нас живет такая уверенность в Иисусе Христе, Царе царей, победившем смерть, воскресшем и живущем среди нас, что тот же Дух, который воскресил Христа из мертвых, живет в нас. Боже, я молюсь, чтобы это откровение было в этом зале прямо сейчас, чтобы мы не действовали своей силой, а жили откровением о том, кто в нас. Поэтому, Иисус, я благодарю Тебя за то, что каждый человек, который сейчас стоит здесь, начинает понимать, как Ты видишь его в Духе. Разрушь каждую ложь, разрушь каждое проклятие, которое было произнесено против них. Все, что пыталось повлиять на их личность в тебе и на их призвание к радикальности. Мы благодарим Тебя, Иисус. Ты высвобождаешь голоса в этом доме, которые звучат без стеснения. Без стеснения во имя Иисуса. Во всем этом зале, Иисус. Новый голос. И там, где враг пытался тебя уничтожить, на тебя сходит власть и смелость льва Тереза, там, где он пытался заглушить твой голос печалью. Господь говорит, что твой голос — это оружие. Господи, я благодарю Тебя за голоса в этом зале, которые являются оружием, пробивающим линию врага и приносящим Царство Божье прямо сейчас. Иисус. Да. Господа, вы в звуковой будке, второй сзади. Вы играли на гитаре, на электрогитаре. Как вас зовут? Арсон, у тебя есть помазание в жизни. Ты взял аккорд, это лучший способ сказать. Ты взял аккорд, и мне показалось, что я на небесах. И я услышала, как Господь сказал, что Он играет то, что играют на небесах. И когда ты играешь, ты попадаешь в другое измерение. И что интересно, я видела людей, которым нужно было физическое исцеление, и ты начинал играть над ними, и они полностью исцелялись. То, от чего врачи не могли их вылечить. Ты начинал играть, и они исцелялись. Когда ты был на сцене, я видела тебя в больничной палате, и ты начинал играть. Это как Давид был Саулом, верно? Это приносило ясность ума. Это приносило исцеление. Это приносило преображение на мгновение. Твое будет постоянным. Но я видела тебя. И это было похоже на то, что небеса открылись, и в больничную палату вошло другое измерение. Я видела здесь людей с хроническими заболеваниями, потому что в этом доме в 2026 году произойдет исцеление, о котором я сейчас пророчествую. Но я чувствую, что ты – ключевая часть этого, потому что я чувствовала, что люди приходили за исцелением, они приходили в Дом Божий, потому что они знали, что Бог исцеляет. И мы знаем, что этот дом верит в исцеление. И я видела, как ты просто пророчествуешь. Это похоже на пророчество. И я почувствовала, что Господь говорит: «Сын, не недооценивай свою способность, во-первых, услышать меня, но и свое помазание исцелять». Потому что Господь говорит, что у тебя есть исцеление не только в твоей музыке, но и в твоих словах. В твоей жизни есть пророческий дар, который Господь призывает использовать в это время, чтобы пророчествовать и пророчествовать. Потому что Господь говорит: «Я говорю с тобой так ясно, и ты так прекрасно слышишь». Но я верю, что Господь укрепляет твою уверенность даже через это публичное слово, потому что в публичном пророчестве есть цель. Но чтобы утвердить помазание, которое есть в твоей жизни... Так что прямо сейчас, Господь, во имя Иисуса над Арсеном, благодарю Тебя, Иисус, за новые измерения. Да, новые измерения, к которым у Него сейчас есть доступ. Во имя Иисуса. Благодарю Тебя, Господь, за новое откровение. И Господь приносит новую ясность ума, когда в твоем уме была такая суета. И временами ты чувствовал себя немного рассеянным, Господь говорит. Я приношу новую сосредоточенность, чтобы ты был спокоен в моем присутствии. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Благодарю тебя, Господь. Благодарю тебя, Господь. Знаешь, в публичном пророчестве замечательно то, что ты можешь услышать слово, которое может быть предназначено для кого-то другого. Поэтому я обращаюсь к конкретным людям. Но если это слово находит отклик в тебе, ты можешь взять его и сказать: «Это мое слово». Сколько раз я брала слова, которые кто-то другой говорил кому-то другому? Я такая: «О, они ошиблись. Это слова для меня». И я взяла их, я молилась над ними, и я увидела, как они сбылись в моей жизни. И это прекрасно, когда пророческое служение в комнате всегда такое, каким ты был, но просто подтверждает твою позицию, которая была прекрасна. Просто чтобы, знаешь, по-настоящему участвовать, чтобы мы никогда не переходили в режим наблюдения, когда в комнате происходит пророчество, а скорее участвовали в том, что Святой Дух совершает, потому что только Он может служить каждому человеку в комнате одновременно. Верно? Разве это не прекрасно в Иисусе? Когда я молилась сегодня утром, я почувствовала, что Господь дал мне пророческое слово для этого дома. И я просто хочу пророчествовать там, где я верю в то, что видела, и где Господь ведет вас в 2026 году как дом, центр преображения. Но я видела, и это было действительно круто, я видела волну Его славы, как физическую волну в океане, волну Его славы, направляющуюся прямо к вам, как цунами. А потом я услышала внутренний голос Господа, и Он прокричал внутри меня для всех вас. И Он прокричал: «Приготовьтесь к удару». Позвольте мне еще раз это объявить. Готовьтесь к удару. И я услышала, как Господь сказал, что 2026 год будет для вас годом великих перемен. Господь говорит, что Он преображает этот дом и людей в этом доме, но Он также даст вам возможность оказать большое влияние в регионе и за его пределами. Это значит, что вы преобразитесь, а потом пойдете и будете преображать других. Но это ваш год великих перемен. А потом я увидела, как слава выходит за пределы четырех стен. И даже когда вы выходите за пределы четырех стен, просто живете, верно? Бегаете по делам или ходите туда, куда вам нужно, чтобы позаботиться о чем-то. И я видела, как люди демонически проявляют себя, ведя их к Иисусу, освобождая их благодаря помазанию, которое есть в этом доме, вы несете его с собой. И это для преображения. Господь говорит, что это не просто название, это повеление. Это не просто хорошая идея. Это не просто воскресное служение. Но Господь говорит, что вы прототип перехода от воскресного служения к служению 7 дней в неделю. Но я верю, что Господь будет все больше и больше давать вам, ребята, радикальные встречи за пределами четырех стен. И я даже видела, как свидетельство происходит во время служения, может быть, да, во время или после, как бы то ни было. Но я видела, как это происходит почти на открытом микрофоне, потому что было так много свидетельств того, что происходило, и людей, которых вы приглашали. И я знаю, что здесь, в этом доме, есть русская культура, но я видела много людей, которые, так сказать, не были русскими. И они начнут приходить сюда из-за помазания, которое есть в этом доме. И Господь говорит, что то, что я вложила в этот дом, всегда предназначалось для народов. И я говорю не только о том, чтобы сесть в самолет и отправиться в другие страны, но Господь говорит, что я привожу народы к вам и в этот дом, потому что преображение всегда предназначалось для людей. Верно? А потом я почувствовала, что Господь сказал, здесь будет молитвенная комната, которую Бог создает, и она будет служить как печь того, что Бог собирается сделать. И поскольку вы были народом молитвы, Господь говорит, я приду со святым посещением, которое отметит поколение этого региона. И теперь я почувствовала, что Господь хочет, чтобы я это подчеркнула. Работа, которую Он уже проделал и будет продолжать делать, я почувствовала, что это будет в 2026 году. Из-за того, что вы будете выходить, из-за радикальных встреч, которые будут происходить за пределами четырех стен, и из-за того, что Бог будет делать. Когда люди будут приходить, например, они приведут своих родственников. И это будет иметь эффект домино, потому что они увидят, как их близкие радикально меняются на их глазах. И они спросят, что это? Кто это? И что происходит? И их друзья, их семья скажут, пойдемте со мной в центр преображения. И я видела, как они приходят толпами, и я почувствовала, что Господь сказал. Это было так здорово, что я почувствовала, что Господь говорит, я отмечу этот регион. Я отмечу поколение этого региона. Что я имею в виду? Я почувствовала, что Господь говорит, что поколение приходит по трое. И я просто почувствовала, что в течение следующих трех поколений я не говорю, что это предел, но это то, что я услышала в духе. Что вы будете влиять на три поколения одновременно? Например, бабушка, родитель, ребенок или родитель, дети и внуки. Я просто почувствовала, что это повлияет на три поколения в этом регионе. И то, что произойдет здесь в следующем сезоне, будет передаваться из поколения в поколение. Аминь. И я услышала, как Господь сказал, в этом доме есть помазание от психических заболеваний. И те, кто страдал от психических заболеваний, присутствие Бога в этом доме разрушит оковы ада и освободит людей. И все это происходит благодаря молитве и чистоте поклонения в этом доме. В этом доме есть власть над родовыми проклятиями, которые связаны с поколениями. И то, что десятилетиями мучило семьи, будет разрушено в этом году. Ваши молитвы и чистое поклонение создали костер в духе. Я видела это во время поклонения сегодня утром, когда была здесь и поклонялась вместе с вами. Я буквально видела, как вы все собрались вместе, и когда вы стояли у алтаря, казалось, что каждый из вас горит, и это создало огромный костер. И я просто чувствую, что Господь говорит, «Я привел сюда людей, которые будут гореть в моем присутствии». И, наконец, я увидела знамя над этим домом, и это знамя было достойным. Достойным является Агнец, который получит награду за свои страдания. Это знамя над этим домом. Позвольте мне еще раз это объявить. Достойным является Агнец, который получит награду за свои страдания. И это крик моравских братьев. Одно из моих любимых высказываний, которое я услышала сегодня утром в духе, было таким сильным. В этом доме все включено. Иисус, ты весь мой. Пусть моя жизнь принесет тебе славу, которую ты заслуживаешь за свои страдания. И я услышала, как Господь сказал: «Сыновья и дочери, потому что вы сделали это ради меня, Иисус. Вы сделали Его своим центром внимания. Вы прославили Его имя. Вы сделали это вертикально, а не горизонтально. Не из-за программ. Вы сделали это ради Его присутствия». Из-за этого, друзья, я услышала, как Господь сказал: «Вы будете принимать постоянное посещение». Услышьте это. Какая привилегия? Какая ответственность? Позвольте мне повторить это еще раз. Какая привилегия, какая ответственность принимать постоянное посещение, которое окажет невероятное влияние на Тихоокеанский Северо-Запад? Так что, Иисус, сегодня утром мы говорим «да». Давай, мы говорим «да». Мы говорим «да». Если вы принимаете это слово, просто поднимите руки. Господь, отметь каждого человека этим словом. Не дай этому слову упасть на землю, но, Боже, пусть оно пронзит наши сердца и дух. Кто бы ни был в этой комнате, он здесь не случайно, а потому что ты хочешь отметить их своим словом. Ты хочешь отметить их своим обещанием. Так что, Боже, отметь нас сегодня. Отметь нас, Боже, чтобы мы были людьми, у которых есть мудрость, нет эгоизма, нет амбиций. Просто чтобы прославить Тебя. Пусть этот дом будет алтарем, где Ты прославишься. Спасибо, Иисус, за постоянное посещение, которое повлияет на Тихоокеанский Северо-Запад, потому что я продолжаю слышать, как Господь говорит: пришло время. Во имя Иисуса, аминь. Каждый? Аминь. Аминь. Мы все знаем, что Бог обещал движение Бога в этом регионе, верно? Каждый из нас знает и признает, что Бог предсказал возрождение для нашего поколения. И я не говорю о поколении по возрасту. Я говорю о поколении, у которого есть дыхание в теле. Аминь. Вы знаете, что в штате Вашингтон есть источники возрождения. Давай. Джон Галлейк, у которого было одно из величайших служений исцеления на сегодняшний день, был в восточной части этого штата. И я просто верю, что Бог говорит: почему бы не весь штат? Были движения Бога и в прошлом, и мы благодарны за них, но я не знаю, как вы. Я устал ссылаться на историю. Я хочу жить. Я хочу творить историю с Богом. Я верю, что мы находимся в моменте, когда да, давайте признаем, что сделал Бог, но давайте будем недовольны, если мы не живем в текущем движении Бога. Тогда мы не живем в полной мере того, что нам доступно. Что есть небесное меню, которое кричит: «Успокойся, ешь и получай все, что я приготовил для тебя на этот час». И я не знаю, как вы, но я беру стейк и вилку и говорю: «Боже, я собираюсь поесть прямо сейчас в духе, потому что я верю, что ты хочешь сделать что-то, чего мы никогда не видели». Вся история показывает нам, что возможно и что доступно. Но, друзья, мы находимся в моменте, когда Бог сказал: примите ли вы это? Будете ли вы владеть этим? Потому что штат Вашингтон пропитан кровью возрождения, молитвами, прошениями, обещаниями и пророческим словом Бога. И были люди, которые ушли до вас, которые теперь ушли к Иисусу, которые заплатили цену, чтобы мы могли видеть то, что видим даже сегодня. Я должен признать, и вы, и я должны признать всех в этой комнате, что настала наша очередь управлять этим движением Бога. Потому что мы находимся на пороге третьего великого пробуждения в Соединенных Штатах Америки. Я хочу, чтобы вы признали, да, я говорю об этой стране, хотя я признаю, что представлены и другие страны мира. Пожалуйста, возьмите это для страны, которая вам дорога, потому что я верю, что это доступно для всех стран мира. Но я сосредоточусь на Америке, потому что это наша с вами родина. Это место, где Бог поместил каждого из населения. Мы могли бы быть где угодно в любой момент истории. Мы могли бы жить в любом месте. Но Бог поместил нас сюда в такое время, потому что это момент, когда Бог говорит: «Я поднимаю своих диких и своих горящих». Это не время статус-кво и не момент самоуспокоенности. Это момент, когда Бог говорит: «Я собираю тех, кто горит желанием возрождения, потому что я изливаю свой дух по-новому». Я не знаю, как вы. Я чувствую дух возрождения в духовной атмосфере этим утром. Я не знаю, как вы, но я чувствую, что Бог помечает нас заново этим утром. Настала наша очередь управлять этим, друзья. Мы должны понимать, что возрождение — это не тенденция, а факел. Это факел, который передается вам. Поэтому я хочу, чтобы вы подняли руку, если готовы принять факел возрождения. Я знаю, что некоторым это может показаться немного банальным. Вы думаете, зачем мне это? Нет, нет. Просто признайте, что это пророческий акт в духе. Мы пророчески говорим: «Я беру духовный факел». Я знаю, что мы этого не видим, но я верю, что можно получить дар быть носителем возрождения. Итак, Иисус, этим утром мы получаем факел возрождения. Боже, мы призваны гореть, мы не призваны сливаться с толпой, но мы призваны выделяться. Поэтому Бог зажег нас этим утром во имя Иисуса. Я слышал, как Господь сказал: «Я поднимаю вас», и это то, о чем я собираюсь говорить с вами этим утром. Я слышал, как Он сказал: «Я поднимаю поколение Иосии». А поколение Иосии — это поколение, которое плачет. И этот плач ведет к реформации. Мы были так сосредоточены на возрождении. И я люблю возрождение. Я горю желанием возрождения. Но мы находимся в моменте, когда Бог говорит, что это не просто возрождение, это также должна быть реформация. Это не одно или другое. Это и то, и другое. Потому что мы находимся в моменте, когда вы не можете просто сидеть в четырех стенах и молиться, но ваш город остается прежним. Друзья, у вас должно быть Евангелие, которое так сильно влияет на вас, что когда вы выходите за пределы этих четырех стен, вы не можете не видеть, как порабощенный человек вокруг вас говорит: «Не в мою смену». Меня не устраивает статистика, что в этой части города высокий уровень преступности, массовая бедность или массовая зависимость. Нет, нет, нет. Если у меня есть дыхание в теле, и я называю это домом, если это мой регион, то я понимаю, что я страж в духе, и что у меня есть небесный мандат освободить то, что Бог вложил в меня, не только для себя, не только для моих друзей, близких и семьи. Потому что это не просто возрождение, это реформа, чтобы ваша семья была в порядке. Речь идет о том, чтобы увидеть, как меняется город, штат и страна. Потому что это то, что Бог хочет сделать в этот час. Видите ли, я верю, что мы находимся в моменте, когда Бог говорит: «Я поднимаю поколение Иосии, чтобы искоренить неправедность и освободить Царство Божье». Потому что Бог поднимает поколение Иосии не для того, чтобы сливаться с толпой, а чтобы разрушать. Потому что мы с вами были созданы не просто для возрождения, но мы призваны рождать реформаторов. Так что же такое мандат Иосии? Это пророческое призвание. Это план для поколения, которое отделено от других. Оно принесет реформацию, оно будет противостоять компромиссам. Оно приходит с любовью к людям, когда противостоит, но яростно, когда разрушает тьму. И сегодня, этим утром, этим днем, я верю, что Господь призывает возрожденцев и реформаторов. Реформаторов, которые несут огонь в своих костях и чистоту в своих сердцах. Знаете ли вы, что имя Иосия означает «Бог исцеляет»? Поэтому, когда Иосия появляется в этом регионе, я вижу, как это исцеляющее помазание распространяется по всему региону. Физическое исцеление. Эмоциональное, духовное, ментальное. Люди, которые не уверены в своей сексуальной идентичности. Давай исцеление, то, что было раздроблено, станет целым. Это то, что есть в поколении Иосии. Это то, что есть в нас с вами. Мне вспомнилась статья, которая была опубликована много лет назад. И автор говорил о четырех вещах, которые больше всего меняют поведение человека. Кто-нибудь скажет четыре вещи. И первое, о чем говорил автор, некоторые из них положительные, некоторые отрицательные, но считается, что они больше всего влияют на поведение человека и на человечество. Первое, о чем говорит автор, что больше всего влияет на нас с вами, это ненависть. Почему? Потому что ненависть меняет то, за что вы боретесь. Ненависть – это огонь, а огонь всегда что-то поглощает. Теперь есть праведная ненависть, например, ненависть к несправедливости или ненависть к греху. И такая ненависть может привести к реформам и даже спровоцировать смелые действия. Да? Но есть и неправедная ненависть, которая обращается внутрь и становится токсичной. Некоторые из нас могут знать об этом. Может быть, Иисус избавил вас от ненависти? Она искажает наше мировоззрение. Она делает нас слепыми к благодати и превращает нас в озлобленных. Верно? Второе, о чем говорил автор. Первое, конечно, о ненависти. Но второе, о чем он говорил, это любовь. Это то, что больше всего меняет население. Кто с этим согласен? Любовь может изменить вас больше всего. Почему? Любовь меняет то, чем вы готовы пожертвовать. Любовь – одна из самых преобразующих сил на Земле, потому что любовь делает людей мягче, смелее, сильнее, бескорыстнее. Это единственная сила, которая привела Иисуса на крест. Это та же сила, которая призывает вас и меня отдать свою жизнь за другого. Но неуместная любовь, когда мы любим что-то больше, чем Бога, это искажает личность. Это создает идолов. То, что вы любите больше всего, определяет, от чего вы отказываетесь, за чем гонитесь и кем в итоге становитесь. Третье, о чем говорил автор, это ненависть и любовь. Третье, о чем говорил автор, что больше всего меняет нас, это похоть. Потому что похоть меняет то, как вы видите людей. Потому что похоть, друзья, поймите, это не только сексуальное влечение. Это на самом деле неупорядоченное желание, которое говорит «я хочу то, что хочу», даже если это причиняет боль кому-то другому. Похоть поглощает людей вместо того, чтобы ценить их. Она превращает отношения в сделку. А близость в импульсивность. Необузданная похоть обесценивает других и настраивает вашу душу на пустоту. Похоть использует и опустошает. Это то, что больше всего меняет население. Ненависть. Аминь. Любовь, похоть и четвертое, о чем говорил автор, это жадность. Потому что жадность меняет то, за чем вы гонитесь. Жадность – это тихая зависимость от большего. Больше денег, больше статуса, больше успеха. Она превращает вашу жизнь из миссии в амбиции, задачи в захват, жадность лжет. Она говорит вам, что вам не хватает всего одной вещи. Но вы никогда не достигнете этого, потому что что? Жадность говорит, что этого никогда не будет достаточно. Жадность заменяет удовлетворение конкуренцией, и друзья это понимают. Жадность заставляет вас гоняться за тем, что никогда не вернется к вам. Эти четыре вещи – ненависть, любовь, похоть и жадность – одни из самых мощных движущих сил человеческого поведения. Они определяют наш выбор, они формируют наш характер. Они либо строят ваше будущее, либо разрушают вашу душу. Все зависит от того, как вы с ними справляетесь, как вы на них реагируете, как вы их принимаете или не принимаете. Но вот в чем дело, друзья. Я думаю, что в статье не хватает одного. Я думаю, что есть пятый компонент, который также преобразует, как и четыре компонента ЗОСа. Я думаю, что когда этот пятый компонент будет обнаружен, ты согласишься и скажешь, что это один из самых мощных факторов изменений, которые мы с тобой когда-либо испытывали. Я сейчас расскажу вам, что это за пятый компонент, но сначала я хочу, чтобы мы перешли к первой книге про Липоменон, 34 главе. И мы прочитаем о жизни Иосии. Я приведу сокращенную версию. Это довольно длинный текст, но я понимаю, что вы все центры трансформации, поэтому я могу принести стейк и картошку. Вы любите это слово, ваше слово, люди. Итак, мы пройдемся по этому слову, потому что я люблю пророчество, но я заявляю вам, что ваше поколение – это поколение Иосии. Мне нравится, когда мы можем взять, и я думаю, что важно, чтобы мы могли найти Писание, подтверждающее пророчество. Итак, вы слышите поручение Иосии. Вы слышите, что вас призывают быть реформатором. Я хочу, чтобы вы поняли, что жизнь, о которой мы читаем, это библейская ссылка. Поэтому, когда ты сможешь оглянуться назад и сказать: «О, это моя жизнь», он твой прототип того, к чему мы с тобой призваны в этот час. Вторая книга Паралипоменон, 34 глава, начиная с 1 стиха. Я читаю в новом переводе. Это о том, что Иосия был реформатором. В первом стихе говорится, что Иосии было 8 лет, когда он стал царем. Можете себе представить, что вы стали царем 8 лет. И он правил в Иерусалиме 31 год. Он делал то, что было угодно Господу, и следовал примеру своего предка Давида. Он не отступал от того, что было правильно. На 8-м году своего правления, когда он был еще молод, Иосия начал искать Бога своего предка Давида. Затем, на 12-м году, он начал очищать Иудею и Иерусалим, уничтожая все языческие святыни, столбы Асура, резные идолы и изображения. Он приказал разрушить все жертвенники Ваала и разбить алтари для курения благовоний, которые стояли над ними. Он также позаботился о том, чтобы столбы Асура, резные идолы и изображения были разбиты и разбросаны по могилам тех, кто приносил им жертвы. А потом Иосия становится настоящим гангстером. Вы готовы? Это гангстерский момент Иосии. Вы готовы к этому? Когда я это прочитал, я отложил Библию и подумал: что? Это так по-гангстерски. Он сжег кости языческих жрецов на их собственных алтарях. Итак, он очистил. Я даже не знаю, слышали ли вы меня. Он сжег кости языческих жрецов на их собственных алтарях и так очистил Иудею и Иерусалим. 6 стих. Он сделал то же самое, то же самое в городах Ванесса, Ефрем и Симеон и во всех окрестных городах. Он разрушил языческие жертвенники, столбы Асура, и превратил идолов в пыль. Он разрушил все жертвенники для курения благовоний по всей земле Израиля. И, наконец, вернулся в Иерусалим. В 8 стихе, на 18 году своего правления, после того, как он очистил землю и храм, Иосия поручил Шафану, правителю Иерусалима, и Иаху, царскому летописцу, восстановить храм Господа, его Бога. Перейдем к 11 стиху. И вот в чем суть указа Иосии. Я хочу, если мы собираемся что-то сделать, то это главное. Когда я говорю: у вас есть указ Иосии? Это 11 стих. Они восстановили то, что предыдущие цари Иудеи позволили разрушить. Поймите это. Когда вы выполняете указ Иосии, вы восстанавливаете то, что предыдущие поколения позволили разрушить. В 14 стихе, когда они выносили деньги, собранные в храме Господа, священник Хилкия нашел книгу закона Господа, написанную Моисеем. Хилкий сказал Шафану, придворному секретарю: «Я нашел книгу закона в храме Господа». Затем Хилкий отдал свиток Шафану. В 16 стихе Шафан отнес свиток царю Иосии и сообщил: «Твои чиновники делают все, что им поручено». Шафан в 18 стихе также сказал царю: «Священник Хилкий дал мне свиток». Затем Шафан прочитал его царю Иосии. 19 стих. Когда царь Иосия услышал, что написано в законе, он в отчаянии разорвал на себе одежду. Затем он приказал Хилкии, Ахаиму, Абкору, Шафану, Корку и Исаии, личному советнику царя, пойти в храм и помолиться Господу за меня во всем остатке Израиля и Иудеи. Спросите о словах, написанных в найденном свитке, потому что великий гнев Господа излился на нас, потому что наши предки не повиновались слову Господа. Мы делаем все, что сказано в этом свитке. Я знаю, что это сложный текст, длинный текст, но, друзья, это прототип того, к чему мы с вами призваны, чтобы выполнять указ Иосии. Когда мы читали это, он разрывал на себе одежду, когда услышал слово Господа. Из уст Иосии вырвался крик. Он был отмечен криком, который Бог вложил в него как реформатора, чтобы принести перемены всему Израилю. И я верю, что тот же крик, который Бог вложил в Иосию, Он вложил в вас и меня сегодня утром. Я хочу разобрать крик Иосии, чтобы мы поняли, каким был этот крик. Я хочу разобрать его по четырем аспектам. Если мы продолжим, то выделим четыре элемента крика Иосии. Первый элемент крика Иосии — это его крик посвящения. Поймите, что крик Иосии, как и наши крики, звучит по-разному. В нашем крике есть другая суть. Иногда мы кричим так или иначе. Но есть крик, который характерен для поколения Иосии, и его нужно выделить. Это крик посвящения, то есть отделение. Иосия происходил из рода, погрязшего в грехе. Все в его семье решили восстать против Бога. Его дед Манассия, его отец Амен. Оба были злы в глазах Бога. Оба не чтили Бога и уводили народ от Божьих заповедей, верно? Так что Иосия родился в мятежной культуре. Он родился в мятежной семье. Кто-нибудь может это понять? Вы такие же, как моя семья. В моей семье много проблем. В моей семье много дисфункций. В моей семье много проблем из поколения в поколение. Просто поднимите руку. Если вы такие же, как моя семья, тогда вы Иосия. Вы Иосия. Вы тот, кто исправит все, что враг пытался сделать в вашей семье. Мы часто думаем, что люди, которых Бог использует, рождаются в семьях пасторов в пятом поколении. Нет, нет, иногда они просто рождаются в семье, потому что призваны исправить то, что враги пытались разрушить в семье. Это поколение Иосии. Вот кто вы. Видите ли, в 8 лет Иосия становится царем из-за убийства своего отца. Его дед и отец мертвы. Никто не может научить 8-летнего мальчика быть царем. Вы когда-нибудь чувствовали, что Бог просто бросил вас, и вы не знали, что делать? Бог когда-нибудь говорил вам: «Эй, я хочу, чтобы ты это сделал», а вы приводили все аргументы, почему вы не подходите, или почему вы не готовы, или у вас нет того или этого, и вам нужно все это, чтобы сделать это как можно лучше. Но что если, как Иосия, он просто бросил вас, потому что вы были отделены, потому что вы посвящены, и он сделает из вас того, кем вы должны быть? Но он просто ищет преданную жизнь и посвященное сердце, которое просто говорит: «Боже, делай, что хочешь». Я не. У меня есть все связи. Может, у меня нет образования. Может, я не силен в теологии, но Иисус, Ты знаешь, что я люблю Тебя всем сердцем, и я просто буду проповедовать Евангелие и буду верить, что Ты сделаешь это через меня. Что если мы просто поверим, что Бог больше, чем наши недостатки, наши изъяны или наши слабости, и перестанем спорить с призывом быть Иосией, чтобы принести перемены и жить радикальной жизнью, которая влияет на мир вокруг населения. И мы просто скажем: «Боже, когда я проснусь и вдохну, это будет еще один день, чтобы прославить Тебя». Есть ли в зале Иосии? Видите ли, Иосия был отмечен Богом, чтобы принести перемены туда, где раньше было только восстание. В 16 лет он начал искать Бога. Он не знал почему, но в нем было что-то особенное. В этом зале есть люди. Это был ваш опыт. Ваша семья была в ярости, погрязла в зависимостях, гневе, грехе, но вы всегда были нежны к Богу. У вас всегда было благоговение перед Богом. Даже если вы не служили Богу, у вас все равно была совесть, моральный компас. У вас все еще было убеждение, что вы не такой. Я не должен в этом участвовать, даже когда вы не служили Богу. Вы как будто знали, что это неправильно. Я знаю, что призван к более высоким стандартам. Где мои люди? Вы, Иосия. Никто не показывал ему, как это делать. Он просто знал, что в его жизни было что-то особенное. Понимаете, друзья, мы должны понять призыв к посвящению. Это призыв, который отделяет вас от толпы. Это призыв, который меняет статус-кво. Это призыв, который разрушает апатию и самодовольство. Это призыв, который заставляет вас хотеть быть как все вокруг. Призыв к посвящению: «Боже, я буду отделен. Мне все равно, если у меня будет одинокий вечер пятницы». Давайте, все, кому меньше 21 года. Давай. Единственное, чего я боюсь в жизни, это упустить то, что у тебя есть для меня, Иисус. Давай. Когда вы должны произнести призыв к посвящению, вы не можете этого сделать. И не из-за религиозного поведения, не из-за того, что вы просто пытаетесь изменить свое поведение и жить правильно для Бога, а из-за радикальной любви к тому, кто такой Бог и что Он сделал в вашей жизни. Ты не можешь не хотеть отдать Ему все, потому что Он этого достоин. Например, посвящение, этот призыв реформатора должен быть в вашей жизни, потому что это посвящение в нашем личном огне, которое питает нашу общественную реформу. Знаете ли вы, что то, кем мы являемся, когда никто не видит, это то, кем мы являемся на самом деле? Вы знали это? Так часто мы спрашиваем себя: кто я на самом деле? Кто я? Посмотрите, кто вы, когда никого нет дома. Что вы? Что у вас в поисковике? Что у вас в истории Netflix? Что у вас в личных сообщениях? С кем вы общаетесь? Что вы делаете? Посмотрите на свою систему ценностей, посмотрите на свой выбор, посмотрите на свои решения. Друзья, это то, кто вы есть на самом деле. Вы — это когда нет ответственности, когда никто не призывает вас к чему-то большему. Когда вы наедине с собой, это и есть то, кто вы есть. И могу ли я предположить, что если бы этот человек, которым вы являетесь, был бы таким же, как вы, мир загорелся бы для Иисуса? Произошло бы пробуждение, если бы мы были такими же, как вы, когда никто не видит. Вы понимаете это? Если у вас нет огня, и я знаю, что вы сегодня немного молчаливы, но я знаю, что в личной жизни вы не такой молчаливый. Но я надеюсь, что вы понимаете это сегодня утром, потому что я убежден в этом. Я слышал это заявление много лет и всегда думал: Боже, если бы я был таким же, как ты, и если бы у меня не было свежего огня и свежего масла, как бы я это сделал? Я каждый день прихожу к Господу. Я пробуждаю в себе присутствие Господа. Я погружаюсь в Его слова. Я нахожусь в Его присутствии. Почему? Потому что я понимаю, что у меня одна жизнь, и я хочу, чтобы эта жизнь была использована для пробуждения и для Его славы. Сейчас мы видим, как много разоблачений происходит в теле Христа. Мы говорим о том, что мы такие, какие мы есть, когда никто не видит. Так что позвольте мне рассказать вам об этом. Вот с чего мы начнем. Следующая мысль. Мы видим, как много разоблачений происходит в теле Христа. Лидеры, люди, у которых было прекрасное служение, люди, которые были в присутствии Бога, которые проповедовали Его слова. И все же мы узнаем, что у них была двойная жизнь. И я не знаю, как вы, но меня это очень огорчает. Я очень разочарован. Я обратился к Богу и спросил: что происходит? Как ты можешь проповедовать Слово, молиться, быть в Его присутствии, принимать такие решения и вести двойную жизнь? Как ты можешь выходить на сцену и проповедовать слова? Я просто не могу этого понять. Я серьезно. Я сижу и говорю: Господи, если во мне есть хоть что-то. И я думаю, что есть два ответа на эти разоблачения, к сожалению, все больше и больше. Но я видел два ответа от тела Христа, когда людей разоблачали публично. Первый ответ — это люди, которые создают подкасты и рассказывают о скандале или неудаче, хотят разбить это на 8 частей и хотят привлечь новых подписчиков и обсудить чью-то неудачу. Как вы строите тело Христа? Как вы назидаете тело Христа? Давайте тогда наставлять людей, чтобы у них хватило характера, не повторять это. Вместо того, чтобы просто говорить о неудаче, как насчет того, чтобы наставлять людей. Давайте. На что вы тратите свое время? Что вы слушаете? Даже не начинайте. А потом они набирают огромное количество подписчиков на основе чужих неудач. Что это за царство? Верно? Но есть и другая группа, и я хотел бы верить, что мы с вами в этой группе. Я хотел бы верить, что я в комнате, полной людей, которые похожи на меня. Когда мы слышим об этих тяжких грехах, двойной жизни и решениях, которые принимаются за закрытыми дверями, а иногда и на публике, и все это разоблачается, мы отвечаем, падая ниц, говоря, «Боже, если во мне есть хоть что-то, что может быть скомпрометировано, если я не чист в своих мыслях, убеждениях или решениях, пусть Бог сразится с этим». Если мои глаза видят что-то непристойное, пусть это будет извращено. Это не прославляет Тебя, Боже, Твою чистоту и праведность. Боже, прости меня, потому что все, что я вижу, поселится где-то в моем духе. Если вы хотите быть пророком, это просто к слову. Если вы хотите быть пророком, вы должны контролировать свое воображение. Потому что если вы хотите, чтобы вас использовали в служении или помазали, то, что вы видите, будет бороться за то, что Бог хочет вам показать. Люди с нечистым воображением не смогут ходить в Его чистом помазании. Друзья, поймите это. Понимаете, сейчас мы говорим о призыве к посвящению, потому что я верю, что нельзя ходить в общественном служении, не очистившись в личной жизни. Друзья, именно посвящение открывает истинную власть. У нас нет власти там, где мы порабощены, потому что мы не можем связывать то, чему тайно поклоняемся. Поймите это. Посвящение никогда не было связано с совершенством, оно связано с покорностью. Это значит, что я буду гореть за то, чему поклоняются другие. Я буду чист там, где другие люди грешат. Боже, отметь меня в личной жизни, чтобы я мог гореть на публике. Святой Дух, да будет воля Твоя, потому что я не хочу быть похожим на мир вокруг меня, когда меня призывают повлиять на него. Потому что мы не сможем нести призыв к реформации, пока мы с вами не будем очищены призывом к посвящению. Поймите, должен быть призыв к посвящению. Во-вторых, это призыв к противостоянию. Хотя Иосия был порочным, его призвали противостоять этому. Друзья, вас призывают противостоять тому, что позволяли предыдущие поколения. Вас призывают не мириться с тем, с чем мирились раньше. Вокруг вас было поколение, ваши сверстники, которые говорили, это нормально. Но когда ты понимаешь, что ты Иосия и реформатор, ты не можешь быть таким, как окружающие тебя люди. Нужно иметь смелость противостоять неправедному, чтобы освободить тех, кто в рабстве. Что мне нравится в Иосии, так это то, что он не был продуктом своего прошлого. Он был тем святым возмутителем спокойствия, которого ждали поколения. Понимаете? Вы — святое возмущение тьмы. Вы призваны быть возмутителем спокойствия. Я знаю, что в культуре, которая когда-то была отменена, а теперь стала культурой распятия, гораздо удобнее просто слиться с толпой, чтобы не выделяться. Я молюсь, чтобы это не осталось без внимания и не осталось в сердцах сегодня утром. Я молюсь, чтобы вы услышали призыв к противостоянию. И я надеюсь, что некоторые из вас сегодня утром услышат не просто проповедь, а пророческий призыв к поколению. Если в вас еще есть жизнь, вы призваны принести пробуждение на северо-запад Тихого океана, и это не произойдет без борьбы. Думаете, враг, который десятилетиями владел этой территорией, просто так ее отдаст? Друзья, мы должны идти с оружием в духе. И это называется посвящением. Это называется чистотой. Это называется святостью. Это называется иметь власть противостоять тому, что враги пытаются разрушить и лишить поколения его идентичности. Понимаете, что мне нравится в Иосии? Так это то, что у него был такой личный призыв. И мы знаем, что он стал личным, потому что он разрушал алтари, уничтожал идолов и сжигал кости всех языческих жрецов. Вы знаете, что настроены серьезно, и это становится личным, когда вы царь Израиля, и не позволяете даже мертвым жрецам, которые поклонялись ложным богам, быть похороненными на вашей земле. Вы выкапываете кости людей, которые жили в компромиссе и поклонялись ложным богам. Вам нужна чистая земля. Вы приказываете своему народу. Выкапывайте их. Разведите огонь, бросьте кости. Неужели мы стали такими радикальными? Неужели мы настолько упорны в своей жизни? Друзья, понимаем ли мы цену пробуждения? Нам нравится, как это звучит. Мы за это болеем. Это звучит очень захватывающе, но у пробуждения есть своя цена. Я хочу, чтобы вы это поняли сегодня утром. Вы призваны к пробуждению, но у Иосии была своя цена. Это была не самая популярная позиция. О, но это было радикально и привело к реформации. Он разрушил места поклонения людей. Он нарушил их воскресные ритуалы. Он нарушил их маленькие предпочтения в том, как они любят делать что-то. Он говорит, мы разрушаем это и сжигаем кости. Но сделали ли мы это в первую очередь в своей жизни? Потому что мы можем вести только то, что сами прошли. У вас нет права делать это там, если вы сначала не сделали это здесь. Вы понимаете это сегодня утром? В жизни каждого из нас, кто стремится к пробуждению, должен быть момент сжигания костей. Кажется, Леонард Рейвенхилл сказал «пробудись или умри». Он буквально не оставил плана «Б», вы разорвали план «Б». Ну же кто-нибудь. Если вы действительно стремитесь к пробуждению и реформации, у вас нет запасного плана. Нет плана «Б». Это как если бы я отдал свою жизнь за Евангелие, каким бы оно ни было. Вы со мной сегодня утром. Призыв царя Иосии к противостоянию был таким. Это закончится со мной. Друзья, у вас должен быть призыв, который говорит, это закончится со мной. Цикл разводов в вашей семье закончится с вами. Цикл зависимости закончится с вами. Цикл гнева и ярости в мужчинах и женщинах в вашей семье закончится с вами. Жестокое обращение в вашей семье закончится с вами. Самоубийство в вашей семье закончится с вами. Депрессия закончится с вами. Ну же! Цикл немощи закончится с вами. В вас должна быть решимость, которая говорит, но Слово Божье говорит. И я не отступлю от Слова Божьего, пока оно не станет моим стандартом в жизни. Пока его Слово не станет моим опытом, я не отступлю от него. Вот каким был Иосия. У него было убеждение от Святого Духа, которое сделало его человеком, готовым противостоять тому, что предыдущие поколения считали нормальным. Вы не можете быть реформатором, если все еще миритесь с тем, что Бог велел вам сжечь. Иосия разрушил то, что другие терпели. Он не мирился с идолами. Он их разрушил. Он превратил личное пробуждение в общенациональную реформу. Он противостоял идолопоклонству, извращениям и компромиссам, потому что Иосия отказался мириться с тьмой. Вместо этого он объявил войну врагу. Вы объявляете войну врагу в своем поколении. Вы объявляете войну? Ну же, друзья, над своим поколением, людьми вашего возраста. И я знаю, что часто мы думаем, что это для молодого поколения. Нет, нет, это для каждого поколения. Я представитель поколения X. Я все еще продолжаю работать над тем, чтобы мое поколение полностью соответствовало тому, кем их создал Бог. Я отказываюсь от звания самого нецерковного поколения в церкви. Нет, мы станем самыми радикальными и увидим это. Вы должны понимать, что вы в своем поколении не просто так, потому что вы Иосия. Третий аспект призыва Иосии – это призыв к убеждению. Потому что прежде чем вы начнете рычать как реформатор, друзья, вы должны покаяться как сын и дочь. Поймите, когда у вас есть призыв к убеждению, верно? Потому что Иосия почитал Слово Божье. Он позволил Слову проникнуть в его душу, разум, волю, эмоции. И что мне нравится в Иосии, так это то, что когда он услышал Слово Божье, его ответ был не таким. Ну, я очистил часть Израиля. Я очистил некоторые части. Он сказал, мы не делаем всего, что велел Бог. Он не защищал испорченную систему. Он позволил Слову Божьему изменить его. Я думаю, нам пора начать защищать свою теплоохладность. Я думаю, нам пора перестать защищать свой компромисс. Ну же! Я думаю, нам пора перестать защищать свою апатию. Я знаю, что приду к вам в декабре, и вы думаете, что это будет просто приятное послание. Нет, я готовлю вас к тому, чтобы в 2025 году вы стали реформаторами. Что мне нравится в Иосии, так это то, что как только он услышал Слово Божье, он сразу же ответил, мы должны делать все, что говорит Бог. Частичного послушания больше недостаточно. Человек с убеждением живет только с желанием полностью повиноваться. Опять же, я не говорю о делах. Я не говорю о перфекционизме, но я говорю о смирении. Иосия был человеком с убеждением. Он понимал, что у него одна жизнь, и что сам Бог поставил его на место царя Израиля. Он стал хорошим христианином в 16 лет. Ну же, где мои 16-летние? Есть здесь такие? У меня есть один. У меня есть один. Хорошо, ты? Он был радикальным последователем Бога в 16 лет, радикальным в 20. Где мои 20-летние? У вас есть такие? Хорошо, у меня есть еще несколько 20-летних. Мне нравится. Но где мои 26-летние? Есть такие? О, да. Хорошо, Иосия, я вижу тебя. Хорошо. В 26 лет на него ложится полная ответственность за реформирование. Он служил Богу в 16 лет. Он служил Богу в 20 лет. Он обошел все нормы развития. Я хочу, чтобы вы это поняли. Если вам меньше 25, скажем, 26 лет, я хочу, чтобы вы это поняли. Я хочу бросить вам вызов. Вам не нужно проходить через то, что мир считает нормальным для вашего возраста. Что, если вы Иосия? Вы обходите все компромиссы, грехи, вечеринки, случайные связи, компромиссы, потому что вы просто пытаетесь во всем разобраться. Что, если бы вам было так интересно узнать об Иисусе, что мир не смог бы вас остановить? Вы можете... Поймите, что как человек с убеждением, Иосия в 26 лет услышал Слово Божье и принял решение. «Я восстановлю храм Божий». Это решение в 26 лет должно было открыть то, что навсегда изменило бы его жизнь. 26 лет, когда он дал поручение, Хилки и священники приступили к работе, потому что теперь они восстанавливали храм. И там сказано, мы читаем это, и в храме находят книгу закона. И когда нашли эту книгу закона, Иосия сделал важное открытие. И это был пятый компонент, который больше всего изменил его. Я знаю, что некоторые из вас подумали, о, она забыла. Она так увлечена своим словом. Она совсем забыла рассказать нам о пятом компоненте, который меняет нас. Я не забыла. Я не забыла. Я расскажу вам о пятом компоненте, который больше всего меняет нас, потому что он связан с Иосией. Он вот-вот поймет, к чему его призвал Бог. И вот, в 26 лет, когда они нашли книгу закона, его дед Манассия, который правил 55 лет, и его отец Амон, который правил 2 года. И до этого момента, в 26 лет, Иосия правил 18 лет. Друзья, прошло 75 лет. Кто-нибудь скажет 75? 75 лет с тех пор, как была прочитана, провозглашена и принята книга закона. Так что все было тихо. Можете себе представить, что книги закона не было? Слово Божье от Моисея не было прочитано людям. Все было тихо. Была огромная пустота в цели направления, Слове Божьем. И вдруг, потому что у Иосии была убежденность, он сказал, у нас должно быть место для присутствия Бога. И он приказал людям восстановить то, что предыдущие поколения превратили в руины. Помните стих 11? И в процессе восстановления, слушайте, поймите это. В процессе восстановления то, что было потеряно, было найдено. Поймите это. Друзья, благодаря вашей убежденности, Бог восстановит то, что было потеряно в предыдущих поколениях. Примените это к своей жизни. Пятый компонент, который больше всего меняет нас, был найден 300 лет назад, потому что, хотя книгу закона не читали 75 лет, она существовала 300 лет. Так что благодаря неизвестному пророку в этот момент, в 26 лет, Иосия услышал это слово, и все изменилось. И там сказано, первая книга Царств, 13 глава, 2 стих, новый перевод. Вот пророчество неизвестного пророка. Помните, Шафан, секретарь суда, читает это Иосии. Иосия слышит это впервые после 75 лет, когда книга закона была утеряна. И царь Шафан говорит, это неизвестный пророк. Затем, по повелению Господа, он воскликнул, «О, жертвенник! О, жертвенник!» Вот что говорит Господь. В роду Давида родится ребенок по имени Осия. Он принесет в жертву священников из языческих святилищ, которые приходят сюда, чтобы возжечь благовоние, и на вас будут сожжены человеческие кости. Вы только что прочитали то, что я прочитала? Нет, вы слишком тихие, чтобы просто прочитать то, что я прочитала. Друзья, Иосия узнает, что он исполнение пророческого слова, которому 300 лет. Вы понимаете это? Он превращается из богобоязненного царя в революционного реформатора в Израиле. Он буквально все меняет. Потому что он открывает пятый компонент, который больше всего меняет нас с вами. Знаете, что это? Судьба. Потому что когда мы с вами узнаем о нашей судьбе, данной Богом, это полностью меняет нас. Друзья, судьба — это самая божественная сила, потому что когда судьба овладевает вами, ничто другое не подходит. Судьба не просто меняет то, что вы хотите. Она меняет то, почему вы дышите. Это шепот, который говорит, что ты был рожден для этого. Это то, что зовет тебя, вытаскивает из компромисса. Это помогает тебе пережить боль. Судьба — это то, что заглушает похоть. Она разрушает жадность твоей жизни. Она очищает, переопределяет любовь. Судьба — это то, что заставляет тебя бежать в бой, когда все бегут от боя. Судьба — это причина, по которой Иосия прочитал свиток и не отвел взгляд. Судьба — это отпечаток небес на твоей жизни, друзья. Это доказательство того, что ты не случайность, а задание с небес, потому что похоть может искушать тебя, жадность может отвлекать тебя, ненависть может поглотить тебя, любовь может пробудить тебя. Но судьба — Божья судьба в твоей жизни. О, друзья, это то, что изменит вас. Когда Иосия узнал о своей судьбе, он услышал зов своего призвания, четвертый компонент своего зова. И я попрошу кого-нибудь подойти к клавишам, потому что зов его призвания, друзья, это когда Иосия прочитал свиток и понял, что он не просто читает какое-то пророчество. Я и есть пророчество. Этот зов исходит от божественного столкновения, когда Бог пророчествует о тебе и твоей личности. 300 лет до того, как Иосия сделал свой первый вдох, друзья, о нем было пророчество. назван, отмечен и уполномочен. Когда он прочитал этот свиток, он не просто услышал о завете между Богом и его народом. Он услышал свое призвание. Я хочу, чтобы вы поняли, что мы переживаем момент Иосии. Как и Иосия, я верю, что дело было не в том, что Иосия нашел себя. Он просто нашел какую-то книгу. Он нашел себя в этой книге. Друзья, вы в этой книге. Божья судьба в вашей жизни в этой книге. Планы и цели Бога в отношении вас невероятно важны для этого часа. Враг изо всех сил старается, во-первых, исказить характер Бога и то, кем Он является, а во-вторых, заставить вас поверить, что вы не важны и не имеете ценности. Что если мы перевернем сценарий и начнем верить в то, что говорит о нас Слово Божье, Дух Божий внутри нас? Что мы сделаем нечто большее, чем то, что сделал Иисус? Что если мы действительно поверим, что призваны творить знамения, чудеса и воскрешать мертвых? Что если мы пойдем на похороны с маслом для помазания и будем ожидать, что это будут не похороны, а праздник жизни, и не потому, что он прожил хорошую жизнь, а потому, что он воскреснет из мертвых? Что если мы начнем ходить в больницы и места, где люди находятся в хосписах, и будем приходить силой Божьей, и видеть, как люди воскресают и исцеляются? Друзья, это не просто история возрождения. Это не просто библейские истории. Это прототип того, что доступно нам с вами. Я действительно убежден, что если мы не видим регулярно знамений чудес и чудес, то что делает Евангелие в моей жизни? Что должно быть действие в соответствии с Евангелием, в которое вы верите? У всех нас есть ангелы-хранители, верно? Я помню, как в детстве думал, не знаю почему, но я не хотел, чтобы мой ангел скучал. Я до сих пор так думаю. Я хочу, чтобы у него было много работы, у нее было много дел. Что угодно. Потому что я хочу быть заданием с небес. Давайте поймем, друзья. Я верю, что приехал сюда из Сан-Франциско, штат Калифорния, как коренной житель Тихоокеанского северо-запада. Так что я немного гибрид, чтобы встряхнуться и встряхнуться. Могилы. Поймите это. Могила самодовольства и апатии, которая хочет покоиться на Тихоокеанском северо-западе. И я говорю это, потому что я один из вас. Вам нужно бороться с тяжестью в этом месте и быть готовыми выйти за рамки пасмурной погоды и стать радикальными в делах Божьих. Вы должны быть готовы искоренить любой политический дух, любой религиозный дух, любой дух льва, который хочет прийти и править регионом. Но что, если грешник, трансформер и компания Иосии воспламенятся судьбой Бога? И вы начнете понимать, что я здесь не случайно, а с определенной целью. Это не просто так. Я здесь не только для того, чтобы к декабрю мой дом выглядел красиво, был украшен к Рождеству, и я не могу дождаться, когда вернусь домой, потому что хочу закончить украшать или испечь печенье, которое хочу испечь. Нет, дамы, выше. Выше. Я люблю, когда дом красиво украшен. Я очень этим увлекаюсь. Мне это нравится. Но в конце концов, каждый день, неважно, Рождество это или мы собираемся встать на колени с утра пораньше. Почему? Потому что каждый день мы знаем, что мы реформаторы или возрожденцы. Будь то декабрь, сезон отпусков, не будьте апатичными или самодовольными. Давай, живите не так, как остальные 11 месяцев. Потому что 2026 год — это год реформации. Но сначала вы должны позволить Богу реформировать вас. Повсюду в этом месте. Это утверждение продолжает звучать в моем сердце. Господи, не дай мне жить беспечно, когда я был пророчески отмечен. О Боже, пусть это будет криком нашего сердца. Не позволяй нам жить беспечно, когда мы были пророчески отмечены. Что я имею в виду? Нам только что пророчествовали. Давайте поймем, что происходит. Давайте будем сыновьями и дочерьми Иссахара. Давайте поймем, в какой исторический момент мы живем. Это переломный момент. Идет борьба за душу вашего штата. Ну же, кто-нибудь. Вы здесь не просто так. Вы здесь, чтобы принести реформацию. Вы здесь, чтобы высвободить движение Бога. Если сегодня утром над вами будут смеяться, как над Иосией, если вам нужно новое посвящение, противостояние, осознание призвания, и если вам нужно признать, что Бог отметил вас для этого часа, я хочу, чтобы вы встали и нашли место у алтаря. И сегодня утром мы сделаем кое-что по-другому. Я знаю, мне это нравится. Некоторые люди убегают. Мне это нравится. Это не просто еще один момент у алтаря. Я просто верю, что над поколением Иосии царит Святой Дух. Они говорят: «Боже, я готов отказаться от своих предпочтений и зоны комфорта. Иисус отметил меня как реформатора». Я знаю, что это неприятный призыв. Это нелегко. Это призыв, за который нужно заплатить. Давайте просто поднимитесь. Давайте. Давайте. Повсюду в этом месте те, кто смотрит онлайн, просто ответьте. Будь то вы, встающие на колени в своей гостиной, просто ответьте. Я просто верю, что Господь говорит, что я высвобождаю две вещи. Во-первых, Он высвобождает дар слез в этой комнате сегодня утром, потому что то, о чем мы плачем, это то, над чем у нас есть власть. И я просто верю, что Господь позволит некоторым из нас получить дар слез и начать плакать о том, что разбивает сердце Господа. Потому что когда мы понимаем, что разбивает сердце Бога, нам не составляет труда противостоять этому. Там, где мы немного оцепенели от Божьих дел, мы просто говорим: ну, это их проблема или вопрос. Нет, нет, нет. Если вы живете в этом городе, это не ваша ответственность. И второе, я хочу, чтобы вы начали молиться в духе, потому что сегодня утром в этом доме будет много шума. Поэтому я хочу, чтобы вы начали молиться в духе с шумом. Это не реклама, но я хочу, чтобы вы начали молиться в духе. Я верю, что сегодня утром будет много шума, будет разрушен звуковой барьер. Давайте, поднимите шум. Давайте. Молитесь осознанно. Молитесь с решимостью. Давайте. Сегодня утром над Иосией царит Святой Дух. Мама, мама, мама, мама, мама. Сегодня утром поднимается армия. There's an army that's arising this morning. An army that says we refuse to live in compromise. Армия, которая говорит, что мы отказываемся жить в компромиссе, но будем жить в чистоте и святости. Бог разрушает критическое отношение в некоторых из вас. Давайте, продолжайте молиться в духе. Давайте. Прямо сейчас в этом доме происходит прорыв. Сначала мы должны измениться, чтобы стать реформаторами. Давайте, продолжайте молиться, продолжайте молиться. Мы выходим за рамки обычного. Давайте выйдем за пределы вашей зоны комфорта. Давайте. Я призываю сегодня помазать Иосию в этом доме. Я призываю радикалов в этом доме сегодня. Откройте его, откройте его, откройте его. Break it open. Давайте, давайте. Продолжайте настаивать. Продолжайте настаивать. Давайте, продолжайте молиться в духе. Сегодня утром мы разрушаем звуковой барьер, мы поднимаем шум. Некоторые из вас не молились в духе. Сегодня утром мы поднимаем шум. Давайте. Сегодня утром мы работаем над этим. Давайте, поднимите шум. Давай, давай. Сегодня утром он расширяет возможности. Когда вы думаете, этого достаточно, Бог говорит, сегодня утром я расширяю возможности. Давай. Сегодня утром у вас есть новое стремление. Вы продолжаете, когда обычно останавливаетесь. Вы преодолеете этот барьер, потому что расширяете свои возможности в духе. Ты расширяешь свой кругозор. Давай, мне это нравится. Я вижу, что люди на балконе продолжают. Давайте, продолжайте молиться в духе. На счет три мы собираемся издать рев в этой комнате. И когда мы издадим этот рев, это будет не просто забавный момент. Это очень осознанный духовный момент, когда я чувствую, что Бог прорывается туда, где некоторым из нас неудобно слышать звук своего голоса, обладающего властью. Мы прорвемся в этом регионе, который говорит вам «занимайся своими делами». Мы прорвемся сквозь дух, который хочет, чтобы вы молчали. Замолчи. Мы говорим «нет» этому. Итак, на счет три мы издадим рев. Мы издадим крик. И я хочу, чтобы вы продолжали. Я не хочу, чтобы это было быстро. Я хочу, чтобы вы продолжали, потому что мы не зацикливаемся на регионе. Потому что это Иосия. Это больше, чем вы, друзья. Это должно быть больше, чем вы. На счет три каждый Иосия в этом месте издаст победный крик. Давайте. Давайте начните молиться в духе. Я пытаюсь вас туда привести. Давайте. Молитесь в духе. Давайте настаивайте, настаивайте. Вот оно. Вот оно. Давайте. Мы отмечены царем, мы отмечены Господом, мы отмечены царем. Мы – возрождение. Он возрождает. Он возрождает. Мы не иссохшие, мы река. Река приближается. На счет три мы издадим крик рев над штатом Вашингтон. Я верю, что мы разрушим некоторые вещи в духе. Вещи, которые держали этот штат в плену. Вещи, которые правили и царствовали, но не от Бога. Я верю, что ваши голоса поднимутся, и это станет личным для вас. Это станет очень личным, когда вы скажете «не в моем штате» и «не как я», как страж в духе. На счет три я хочу, чтобы вы издали крик, который принесет возрождение в штат. Чтобы мы закончили 2025 год движением Бога, которого мы никогда не видели на северо-западе Тихого океана, я не говорю только об Оберне, я не говорю о Сиэтле. Я говорю обо всем вашем штате. Я верю, что у вас, как у компании Иосии, есть центр трансформации власти, чтобы повлиять на весь штат, где враг думал, что последнее слово за ним. Иосии восстают в этот час и заявляют, что последнее слово за Богом. На счет три вы издадите крик, и ад убежит во имя Иисуса. Раз, два, три. Падают, падают, падают, цепи, цепи, цепи падают. Это звучит во имя Иисуса. Это звучит. Это звучит. Это падает. Это падает. Мы провозглашаем Иисуса. Иисус, Иисус. Он поднимает нас выше. Мы забираем нашу землю. Мы забираем нашу землю обратно. Мы забираем ее, забираем ее. Цепи падают, падают, падают, падают, падают. Иисус, перехват во имя Иисуса происходит прямо сейчас. Каждая ложь, каждая фальшивая личность прямо сейчас во имя Иисуса. О! Боже, Ты возвращаешь судьбу. Ты воплощаешь свои обещания в жизнь. Ты показываешь своим детям, кто они на самом деле. Ты вдыхаешь в них жизнь. Ты вдыхаешь в них жизнь. Давайте не ждите, пока группа прославления поведет вас. Давайте не ждите, пока группа прославления поведет вас. Давайте, церковь. Давайте. Продолжайте настаивать. Давай. Не отступайте от этого места намеренного стремления. Давай. Группа прославления просто поддержит то, что Святой Дух делает в комнате прямо сейчас. Мы побеждаем в этой битве. На нашей стороне. Он внутри населения. О, у нас есть оружие. У нас есть оружие для войны. Мы голова великана. Мы отрубаем голову великана. Мы отрубаем голову великана. Мы выглядим круто с высоты. Он муравей. Он муравей. Он сверчок на нашей стороне. Кузнечики, мы идем в эту землю обетованную. Мы провозглашаем и забираем нашу землю обратно. Мы отрубаем голову великану, потому что это ничто в наших глазах, в нашей силе, наш Господь. Возрождение здесь. Возрождение здесь. Возрождение здесь. Я вижу, как оно приближается. Возрождение здесь. Возрождение здесь. Возрождение здесь. Я вижу, как оно приближается. Возрождение здесь. Возрождение здесь. Возрождение здесь. Я вижу, как оно приближается. Я вижу, как оно приближается. И я вижу, как оно приближается. И я вижу, как оно приближается. И вижу, как оно приблизится. Оно здесь прямо сейчас. Оно здесь прямо сейчас. Оно здесь прямо сейчас. Давайте гореть страстью. Давайте гореть страстью. Исправление. Исправление. Давайте гореть. Святой Дух, позволь нам гореть. И позволь нам гореть, Святой Дух, позволь нам гореть. Давайте просто гореть, как он горел, как он горел. И даже больше, и даже больше. Давайте гореть еще больше. О! Давайте не будем довольствоваться малым. Давайте гореть, Господь. Давайте зажжем этот огонь в нас, Господь. Я почувствовала, что Господь говорит, что Он собирается искоренить родовую депрессию в семьях. Если вы боретесь с депрессией, вы лично боретесь с депрессией. Если это не так, и это в вашей семье, значит, она уже разрушена, верно? Но если вы сейчас боретесь с депрессией, и это постоянная проблема в вашей семье, я хочу, чтобы вы быстро подошли сюда. Я верю, что сила Господа освободит вас, как Иосию, в этот час. Я знаю, что это требует уязвимости. Я знаю, что это требует открытости. Но, друзья, никогда не покидайте присутствие Бога, не получив полной и абсолютной свободы. Если это вы, просто встаньте прямо передо мной. Если вы сейчас боретесь с депрессией, это было в вашей семье на протяжении нескольких поколений. Иисус хочет освободить вас. Просто подойдите сюда. Потрясающе. Если у меня есть ловец, просто встаньте позади этих драгоценных. Почему бы вам просто не встать плечом к плечу в одну прямую линию? Потрясающе. Прекрасно. Да, прекрасно, прекрасно. Так что поднимите руку, чтобы я поняла. Все, кто отвечает, говорят, что сейчас борются с депрессией. Хорошо, тогда вы трое. Можете подойти сюда, чтобы у нас была одна полная линия? Идеально. Может, кто-нибудь поможет мне взять этих двоих и привести их сюда? Идеально. Отлично. Прекрасно. Большое вам спасибо. Да, идеально. Пока они стоят в одну линию, это здорово. Пока они стоят в одну линию, это здорово. Идеально. Отлично. Да, звучит хорошо. Идеально. Мы просто освобождаем место. Хорошо. Теперь вот что я хочу. Я подойду и помолюсь за каждого из вас. Я хочу, чтобы вы сосредоточились на Иисусе. Во-первых, я не хочу, чтобы вы думали о депрессии. Я знаю, что вы пришли сюда из-за этого. Мы не будем на этом зацикливаться. Мы сосредоточимся на Иисусе, который избавляет от депрессии. Так что отвлекитесь от депрессии и сосредоточьтесь на Иисусе. Том, кто избавляет от депрессии и освобождает население. Сосредоточьтесь на величии Бога. Депрессия станет совсем маленькой. Она исчезнет. Иисус станет очень большим. Произойдет духовная трансформация, когда Бог и Его сила станут великими, а попытки врага с этого момента станут совсем маленькими. Потому что для некоторых из вас депрессия была большой проблемой. Это было то, что мучило вас, издевалось над вами, преследовало вас повсюду. Но сегодня Иисус победит этого обидчика. Обидчик будет уничтожен. Депрессия больше не будет вашей нормой, потому что Иисус освобождает вас. Он умер на кресте не для того, чтобы вы мучились в аду. Он умер на кресте, чтобы вы могли жить в полной и абсолютной свободе. И сегодня вы получаете полный завет. Все, что Иисус сделал на кресте. Если Иисус Христос, ваш Господь и Спаситель, у вас есть полный доступ. Просто начните сосредотачиваться на Иисусе. Я просто подойду и возложу руки на каждого из вас. Не сосредотачивайтесь на мне, сосредоточьтесь на Иисусе. Потому что сила Божья прямо сейчас освободит людей от духа депрессии. То, что было вашей нормой, больше не является вашей нормой. Дух депрессии, уходи. Сейчас, сейчас, сейчас. Этот мучительный дух, уходи, уходи, уходи. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Свобода сейчас. Во имя Иисуса. О, слава. О. Прямо сейчас во имя Иисуса. Вся сила тебе. Дух депрессии, уходи сейчас же. Свобода. Сейчас дух депрессии, уходи. О-о-о, тебе вся слава, вся честь, вся тебе во всей славе. Вся честь и вся сила тебе, и вся слава, и вся честь, и вся сила тебе, и вся слава, и вся сила тебе, и вся слава, и вся честь, и вся сила тебе, и вся слава, и вся сила тебе. Вся слава, вся честь и вся сила тебе. И вся слава, и вся честь, и вся сила тебе. Вся слава, вся честь и вся сила тебе. И вся слава, и вся честь, и вся сила тебе. Для каждого, кто избавился от депрессии. Любовь Божья наполняет вас прямо сейчас. Жидкая любовь Иисуса встречается с каждым, кто откликнулся прямо сейчас. Это любовь Божья, которая преображает нас. Это любовь Божья, которая освобождает нас. Она заменяет то, что когда-то было депрессией. Его любовь теперь наполняет нас во имя Иисуса. Второе, от чего, я верю, Господь хочет освободить людей, это от бедности, когда никогда не хватает. Вы не справляетесь, вы едва справляетесь. В вашей семье есть цикл бедности. Господь говорит, разве я не владею небесными кладовыми? Это не обещание разбогатеть. Это жизнь в полноте того, кем нас создал Христос. И это называется изобилием во всех сферах нашей жизни. И да, это включает в себя финансы, но это гораздо больше. Потому что бедность лишает вас цели. Да ладно, она лишает вас индивидуальности. Если бедность – это цикл в вашей семье, я хочу, чтобы вы подошли ко мне прямо сюда. Вот сюда. Если вы на алтаре, просто оставайтесь. Пожалуйста, оставайтесь. Здесь достаточно места. Вот здесь, прямо здесь. Если вы на алтаре, пожалуйста, оставайтесь. Но если вы в бедности, просто встаньте в очередь прямо здесь. Да, отлично. Начнем с моей сестры. Просто встаньте рядом с ней плечом к плечу, если вы избавляетесь от бедности в своей семье. Опять же, мы идем за вещами, потому что вы Иосия, и вы разрушаете циклы поколений. Этот цикл бедности разрушается во имя Иисуса. Это гораздо больше, чем просто финансы. Это доступ к Царству Божьему и полному завету, который доступен вам и мне, как сыновьям и дочерям. Я хочу одну очередь. Отлично. Плечом к плечу. Одна очередь. Давайте, теперь я просто подойду. И что мы будем делать? То же самое, что я делала с людьми, которые откликнулись на предыдущий призыв. Вы не будете сосредотачиваться на недостатке. Вы будете сосредотачиваться на том, кто наш Бог. Мы будем сосредотачиваться на Иисусе. Поэтому я хочу, чтобы вы просто посмотрели на Иисуса. Мы не будем сосредотачиваться на том, чего не хватает. Мы сейчас сосредоточимся на том, что у Него достаточно, и Он есть, и Он живет в вас. У вас есть доступ ко всему небесному. Все небесные ресурсы доступны вам. И я хочу, чтобы вы начали благодарить Бога своими устами. Я хочу, чтобы каждый, кто откликнулся, начал благодарить Бога за то, что Его достаточно. Сыновьям и дочерям не хватает ничего. Вам, Иисус, не хватает ничего. Просто начните славить Его. Просто начните благодарить Его. Начинайте своими устами. Это важно, потому что вы смотрите на Иисуса. Дух бедности разрушается, когда вы начинаете благодарить Господа за то, что Его достаточно. Я вижу, что дух бедности покидает некоторых из вас. Во имя Иисуса. Сейчас. Дух бедности разрушается прямо сейчас во имя Иисуса. Сейчас, сейчас. Посмотрите на Него, Иисус. Посмотрите на Него. Я разрушаю все твердыни духа бедности. И прошу Тебя, Иисус, разрушить дух каждого льва, который говорит, что не хватает. И освободить Бога Твою истину, что Тебя более чем достаточно прямо сейчас. Иисус. Сейчас во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Имя Иисуса. Имя Иисуса. Мы просто провозглашаем Твою свободу во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Теперь бедность больше не Твоя история. Бедность больше не Твоя история. Свобода. Свобода. Свобода. Свобода. Свобода. Свобода. Свобода. Свобода. Свобода. Во имя Иисуса. Свобода. Свобода. Свобода. Свобода. Сейчас, сейчас, свобода. Иисус, свобода. Прямо сейчас во имя Иисуса, свобода. Имя Иисуса, свобода. Сейчас, сейчас, сейчас. Свобода, свобода, свобода. Сейчас, свобода. Мы разрушаем дух бедности во имя Иисуса и провозглашаем свободу Христа Иисуса. Мы провозглашаем сейчас. Мы провозглашаем сейчас, что Тебя более чем достаточно. В Царстве Божьем нет недостатка. В Царстве Божьем хватит на всех. Сейчас. Сейчас. Сейчас. Сейчас освободи. Раскрой свои объятия. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Разрушь, разрушь, разрушь. Разрушь это. Разрушь, разрушь, разрушь, разрушь, разрушь. Разрушь, разрушь. Сейчас. Разрушь. Разрушь. Разрушь, разрушь, разрушь, разрушь, разрушь. Тебя более чем достаточно. Тебя более чем достаточно. Тебя более чем достаточно. Иисус, я разрываю порочный круг бедности в твоей семье. Я разрываю его, потому что это нормально. Не как сын или дочь. Я призываю полный завет над тобой во имя Иисуса. Я разрушаю страх нехватки. Я разрушаю ложную уверенность в финансах. Я разрушаю ее и провозглашаю, что дух бедности уходит. Нехватка уходит во имя Иисуса. Тебя более чем достаточно, Бог. Тебя более чем достаточно, Бог. Свобода. Свобода. Провозгласи эту свободу. Дух бедности. Разрушь. Разрушь. Разрушь. Во имя Иисуса. Мы благодарим Тебя, Бог, за то, кто Ты есть. Мы благодарим Тебя, Бог. Кто должен был? Просто закройте глаза, все в этой комнате. Я видела ангелов в этой комнате, и они надевали на нас что-то вроде снаряжения. Я не знаю, как это сказать. Это как когда гладиаторы надевали эти костюмы. И я просто почувствовала, что на людей надевают костюмы гладиаторов, которые созданы для битвы, и не боятся ее. Как будто воины поднимаются, как Иоси. Я верю, я не была здесь на Кариесе. Мы говорили о том, что сейчас время войны, как будто идет война заступничества. И я просто чувствую, что это связано с этим словом. Как будто он поднимает воинов в каждом из вас. Как будто в духе Бога появляется новая стойкость. То, что раньше вас останавливало, больше не будет этого делать. Я просто чувствую, что в духе происходит укрепление, подготовка. Если вы можете, я просто хочу, чтобы вы встали по всему этому месту. Если у вас нет встречи, пожалуйста, оставайтесь на ней. Я не хочу отвлекать вас от встречи. Но если вы можете встать, просто верьте, что Господь сегодня утром надевает на вас мантию воина Иосии. Позвольте мне поблагодарить вас. В вашем доме сейчас высвобождается новая стойкость. Новая стойкость в духе. Новая решимость Бога. Мы увидим Божье движение, какого еще не было. Так что, Святой Дух, просто двигайся и отметь каждого, кто здесь стоит и говорит: «Иисус, надень на меня мантию Иосии в духе». Господи, пусть пыль прошлого, 11 месяцев и раньше, сойдет с нас. Пусть уйдет любое горе, которое мы несли с собой. Пусть уйдет любое разочарование, которое мы несли с собой. Пусть уйдет любое разочарование, которое мы несли с собой. Но мы полны веры и огня. Бог повсюду в этом месте. Будешь ли ты насмехаться над своими воинами с новой верой и новым огнем? Я призываю во имя Иисуса. Новая вера и новый огонь. Святой Дух, я просто высвобождаю Бога в этой комнате прямо сейчас. Новое снаряжение для святых. Бог отметит население. Бог отметит население, Святой Дух. О Боже, наполни это место. Маркус Бог. Маркус Бог. Мы отмечены. Мы отмечены тобой. Мы отмечены тобой. Мы отмечены тобой. Тобой, Господь. И мы отделены для тебя. Мы отделены для тебя. Мы отделены для тебя, Господь. Ты создаешь армию. Ты создаешь армию. Ты создаешь армию. Ты создаешь армию. И это с отмеченными. Это с отмеченными. Это с отмеченными. Мы освобождены. Мы освобождены. Мы освобождены. Мы освобождены. Мы освобождены твоим духом. Мы свободны. Мы свободны. Мы свободны благодаря Твоей любви. Благодаря Твоей любви, Отец. Мы свободны. Мы свободны. Мы свободны. Мы свободны. мы свободны. Мы свободны. Твоя любовь, твоя любовь, твоя любовь, твоя любовь, твоя любовь, твоя любовь, твоя любовь, твоя любовь, твоя любовь, твоя любовь. Это все для тебя. Это все, что твоя любовь освободит нас навсегда. Навсегда, навсегда. Твоя любовь. Твоя любовь больше. Твоя любовь больше. Твоя любовь больше. Иисус, будь прославлен в этом месте, Господь. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты здесь. Спасибо, что сила в Тебе, Иисус. Мы благодарим Тебя, Господь, за работу, которую Ты начал и продолжаешь на этой конференции. И Ты закончишь ее в нас сегодня вечером, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что ответственность лежит на Тебе, а не на нас, Боже. Боже, я молюсь, чтобы Ты дал каждому из нас новые пути, новые мысли о Тебе, новую веру в Тебя и новое руководство в Тебе. И, Святой Дух, я прошу, покажи Иисуса по-новому. Пусть наша вера не будет ограничена, Боже. Мы любим Тебя, Господь. Ты все. Мы посвящены Тебе. У нас нет другого выбора, Боже. Нам не нужно ничего, кроме Тебя. Научи нас этому смирению. Напомни нам, Господь. Это то, от чего мы отказываемся, чтобы быть наполненными Тобой, Господь. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя, Господь. Ты верен до конца. Ты не оставляешь нас сиротами, но делаешь нас сыновьями и дочерьми Всевышнего. Где сыновья и дочери Всевышнего? Господи, мы ожидаем Тебя сегодня вечером, Господь. Я молюсь, Господи, мы жаждем истины, жаждем знаний, жаждем Тебя. Ничего больше. И, Господи, делай свое дело, как всегда. Во имя Иисуса, аминь. Скажи «Аллилуйя». Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Ну что же, возвращайтесь на свои места. Сегодня вечером в 6 часов у нас будет служба. Надеюсь увидеть вас там. Приходите голодными. Приходите с надеждой. Бог будет действовать. Аминь.